Глава 18. Отец под руку вел меня по коридорам замка. Заклинание подчинения – очень неприятная штука. Я действительно словно стала куклой, послушной своим кукловодам. Ведут – иду, сажают – сажусь, и, главное, молчу. Не высказываю своего мнения, если не спрашивают, а тем более не спорю, не прошу чего-то. Уверена, в этот момент отец пожалел, что держать меня под таким заклинанием постоянно нельзя, а иначе у него была бы просто идеальная дочь, такая послушная, воспитанная и молчаливая. «Сегодня же объявим о праздновании», – бодро планировал мою свадьбу король, вышагивающий рядом с родителем. «А саму церемонию назначим на завтрашний вечер. Вы ведь не возражаете, лорд Тайрил?» «Не возражаю», – благосклонно ответил отец. «А ваша невеста?» – его величество бросил на меня насмешливый взгляд. «Она в восторге», – ответил за меня отец, сильнее сжимая мою руку и продолжая чеканить шаги по направлению к выходу. «Ну и прекрасно, просто прекрасно». Король переплел пальцы рук, словно задумавшись о чем-то, и снова мечтательно уставился на артефакт наруч на моей руке. «Ильдур, ты слышал меня? Завтра твоя свадьба, так что будь добр, займись приготовлениями. Нужно дать распоряжение портному, чтобы готовили свадебный костюм». Принц мрачно кивнул и снова промолчал, но королю этого показалось мало. «Не слышу, Ильдур!» – нетерпеливо проговорил он, на что принцу пришлось покорно ответить. «Да, отец». «Прекрасно, просто прекрасно!» – снова повторил его величество. «Да, я думала, что у меня властный отец». Под звуки собственных шагов я шла по коридору, не имея возможности что-то возразить или вырваться и бежать. А бежать, ой, как хотелось, побыстрее и подальше отсюда, где не только я являлась марионеткой в руках властного родителя, но и принц тоже. Не хотел он на мне жениться, уж что ни говори, но перспектива взять в жены девицу, уже ставшую супругой другому мужчине, да еще и не просто мужчине, а самому настоящему упырю, его не радовало. Но он молчал и не смел возразить нашему суровому правителю, как и я не смела возразить отцу. Хотя нет, я как раз попыталась это сделать. И куда меня это привело? В состоянии безвольной куклы? «Ваше Величество!» – раздался голос первосвященника откуда-то из-за моей спины. «У нас есть одна проблема». «Ну, что еще?» Проблемы правитель Ильзертура, как я уже говорила, не любил. Король замедлил шаг и перевел на первосвященника недовольный взгляд, под которым тот, казалось, уменьшился и сжался. «Какая еще проблема?» «Герцог Сибель». «А что с ним?» Брови короля даже приподнялись на лице. Что с ним вообще может произойти? Да и 15 минут назад не ты ли мне сказал, что их союз с Фейниэль нельзя считать законным? Голос короля набирал обороты к концу фразы, становился громче и словно тяжелее, пригибая к земле с каждым новым звуком. Первосвященник поспешил ответить монарху и торопливо заговорил. «Да, все так, но если он явится на церемонию...» В этот момент в моей голове вспыхнула надежда. «Да, мой законный муж явится и спасет меня!» Правда, потом прибьет собственноручно за кражу артефакта, потому что мое исчезновение, наверное, выглядит весьма однозначно, но сначала же спасет. Но его величество оперативно разрушил мои надежды. «Нет, конечно!» Мой брат, а точнее то, что он сейчас из себя представляет, кто угодно, но не самоубийца. И не совсем идиот, к сожалению. Он не настолько глуп, чтобы в одиночку атаковать дворец. А поднять армию мертвых он уже не сможет, благодаря Фей. Король взглянул на меня с улыбкой, добавив, «Это же она его оживила. Так что теперь он, так скажем, недостаточно мертвый, чтобы управлять своей ордой. Его не признают, его же личи и другая нежить, тем более в таком количестве. Всех он не удержит, но все равно стоит поторопиться. Именно поэтому мы и назначаем праздник на завтра. А на случай незапланированного визита бывшего короля нежити я уже отдал приказ все войска эльфийского леса стянуть к границам государства». Для невесты своего сына и ее отца, своего будущего родственника, король выделил едва ли не целое крыло замка, куда отец и отвел меня. К утру заклинание подчинения ослабеет, но у меня уже не будет выбора, ведь к этому моменту все королевство будет знать, что Фейниэль из рода Жгучей Лозы была избрана изумрудным камнем в жены принцу королевства, и их свадьба состоится уже вечером. Апартаменты невесте достались просто шикарные, красивые, с интерьером, выполненным в нежно-кремовом цвете, живыми цветами повсюду. Эту комнату готовили именно для меня или просто для победительницы нашего импровизированного квеста под условным названием «Стать женой короля нежити и добыть артефакт с 5 участниками». А короля вообще волновало, кто станет победительницей, или ему, откровенно говоря, было наплевать, и со всеми отцами несчастных претенденток он заключил похожие соглашения. Скорее всего, последний вариант. Отец подвел меня к кровати под легким балдахином и усадил на край. Хотел было уйти, но что-то его остановило. Родитель сделал пару шагов по направлению к окну, потом к противоположной стене и в итоге принялся кругами ходить по комнате, бросая на меня странные взгляды. Я бы и рада была спросить, что происходит и что он хочет мне сказать, но заклинание подчинения не давало мне такой возможности, а лорд Тайрел все не решался начать разговор. «Фейниэль», – наконец выдавил из себя он, и я с удивлением услышала в его голосе нотки вины. «Да нет, не может быть такого. Глава рода Жгучей Лозы не способен признавать свои ошибки просто потому, что он не совершает их. Вообще никогда, ни при каких обстоятельствах». «Фей», – снова попытался начать разговор отец, – «я не хотел, чтобы все так получилось». «Мать природа, он и правда чувствует себя виноватым?» «Но ты должна понимать, что мы имеем дело с королем, да и первоначальной договоренности с монаршими персонами нельзя отменить вот так, по щелчку, просто по желанию какой-то девчонки. Да и что вообще это такое? Ты не хочешь быть принцессой, где это видано? Дочь нашего рода может стать королевой и станет ей». «А ты не хочешь? Нонсенс!» «А нет, показалось. Сострадание, чувство вины, забота о ближнем, а не о своем возвышении?» «Нет, не слышал лорд Тарил о таком». «Фейниэль, пойми, ты правда достойна стать королевой. Да и у нас нет выбора. Ты станешь частью королевской семьи и точка. Ты ведь знаешь правила. В королевское хранилище артефактов можно попасть только в сопровождении кого-то из королевского рода. Да и вдумайся, быть принцессой – это такая честь, это такое величие». Ты не можешь отказаться от этого, ведь быть на твоем месте мечтает сейчас едва ли не любая девушка в лесу. Быть на моем месте? Под заклятием и не имея возможности возразить? Серьезно? А вообще, дорогой родитель, удобно разговаривать с дочерью, которая не перечит тебе ни в чем, верно? Ильдур станет тебе отличным мужем. Он молод, хорош собой, он жив, в конце концов. А живой муж точно лучше мертвого. Где это видано, чтобы такая молоденькая и хорошенькая эльфийка, как ты, вышла замуж за умертвие? Да-да, ты должна быть мне благодарна, Фейниэль, что я избавляю тебя от всего этого. Герцог, конечно, стал живее с тобой, но он нежить, упырь. А ты, Фей, ведь стала питать к нему какие-то чувства. Мой долг как отца, как главы рода, защитить тебя от всего этого». О, ну все, понеслась. Родитель оседлал свою любимую кобылку с именем самооправдания. Еще пару минут назад он был чудовищем, продающим дочь за артефакт. А сейчас нет, он глава рода, заботящийся о благополучии своей девочки. И плевать он хотел на то, что я этого благополучия не хочу. Он знает, как лучше, а я молода и глупа. Я была бы рада напомнить отцу, что все это было именно его идея, и страдания о том, что, дескать, живой труп вдруг мне понравился, по меньшей мере неуместны. Не его это дело, но не могла. «Да, все верно», – закончил между тем убеждать себя в собственной правоте отец. «Ты станешь королевой, а мы породнимся с правителями Ильзертура. Все именно так и должно быть». Отец перевел взгляд на меня и вдруг прервался на полуслове. Видимо, обратил внимание на мой отсутствующий взгляд и равнодушное выражение лица, которое ничегошеньки не выражало. Он подошел ближе, остановился на пару минут и сел на кровать рядом со мной. Обнял меня за плечо, наклоняя мою голову, и поцеловал макушку. От удивления у меня даже перехватило дыхание. Мой отец, жестокий и холодный глава рода, вдруг проявляет ко мне нежность? «Все будет хорошо, Фенель», – прошептал он, – «а сейчас тебе нужно отдохнуть, и завтра перед алтарем ты ответишь «да» на все вопросы. Поняла?» «Да», – четко ответила я, с ненавистью глядя на папеньку. С этими словами лорд Тайрел вышел из моих покоев, оставив меня одну. Спустя несколько минут в комнате появились служанки, уложившие меня отдыхать и все время без перебоя обсуждавшие новость о том, что величайший артефакт назвал невесту принца. Значит, новость уже распространилась по лесу, значит, обратной дороги уже нет. Утром мои покои заполнились народом. Здесь были и помощницы, и модистки, и швеи, и те, кто отвечал за мою прическу и макияж. Дороги назад не было. Я стояла, словно манекен, на небольшой лавке, пока служанки снимали с меня мерки и применяли отрезы ткани, выбирая цвет. Нужно делать платье с длинными рукавами, чтобы закрыть брачную татуировку от союза с герцогом, пока она не исчезла, давала указание, присланная мне в помощь дама, больше всего походившая на школьную учительницу. Она шикала на молоденьких девчонок, когда те слишком увлекались и начинали обсуждать меня и Ильдура. Но до меня долетали обрывки их фраз. Платье лучше делать асимметричным. Принцесса такая красивая, такие тонкие руки – жалко прятать. Принцесса – достойная пара принцу, такая же тихая и покорная. Если королю так нужны наследники-мальчики, женился бы сам, он еще вполне себе молод. Цвет слоновой кости идет принцессе больше, чем чисто белый. С каждой минутой ужас внутри меня все нарастал. Мне хотелось бежать подальше отсюда и все равно куда, лишь бы не видеть отца, Ильдура, его величества». Его Величество, кстати, видимо, владел слишком сильной магией. Остатки заклинания все еще держали меня под контролем. Сколько ни пыталась освободиться, ничего не получалось. Пальцы не слушались меня, магические плетения срывались и соскальзывали. Я чувствовала себя настолько несчастной и беспомощной, что хотелось выть и плакать. Хотелось, но не моглось. Помощи ждать было неоткуда. Конечно, где-то в глубине меня еще теплилась надежда, что Сибель придет и спасет меня, но король был прав. Сунуться сюда – настоящее самоубийство для герцога, да и жена, обманувшая его, этого явно не стоит. Но я не хочу замуж, не хочу выходить за Ильдура, я хочу другого. Наступил вечер, вечер моей свадьбы. И вот я, как настоящая принцесса, такая красивая, юная и прекрасная, в сопровождении свиты отправляюсь в храм природы. Что я чувствую в этот момент? Страх, отчаяние и злость. Ненавижу короля, ненавижу принца. Только эти мысли крутятся в моей голове, пока мы проходим по центральной аллее, пока входим в храм, увитый зеленью и цветами, и идем к изумрудному алтарю, перед которым стоит Ильдур. Его лицо ничего не выражает, ему все равно. Это вообще нормально, что жених настолько равнодушен? Может быть, отец и его взял под контроль? Или его опоили? Или это последствия того отравления, о котором говорил царь? В любом случае, это явно не то, о чем я мечтала. Я и Ильдур стоим перед алтарем, словно две блеклые тени самих себя. И только первосвященник перед нами излучает счастье и явно доволен всем происходящим. Ведь король им доволен, а стало быть, жизни и благополучию ничего не угрожает. Мы собрались сегодня здесь, перед лицом матери природы, чтобы соединить узами законного брака этого мужчину и эту женщину и стать свидетелями священного союза Ильдура и Ефейниэль, начал первосвященник традиционную речь. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и огорчения. Вы будете поддерживать и любить друг друга, ведь сегодня вы добровольно принимаете на себя великий долг друг перед другом и перед вашими будущими наследниками. Соблюдая торжественный обряд в присутствии гостей церемонии перед ликом самой природы, я должен спросить вас, является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным. «Нет!» – хотелось прокричать мне, пока первосвященник, повернувшись к Ильдуру, задавал ему свой вопрос. Ответа на него услышать я не успела. За стенами храма что-то загрохотало, заскрежетало и ухнуло. Все нервно переглянулись и заволновались. Принц Ильдур, так же, как и я, с надеждой покосился на двери храма. «Новобрачная, ответьте, является ли ваше решение добровольным?» – нервно повторил первосвященник, сжимая свои атрибуты власти до побелевших пальцев. «Отвечаю», – очень медленно начала я, с радостью наблюдая за тем, как трясется потолок и с него сыпятся лепестки цветов. Снаружи храма что-то взорвалось, а после, проломив стену, в помещение влетел воин в форме отборной гвардии Ильзитура. Среди гостей началась паника, и все сбились в огромную кучу. Воин приподнял голову, нашел взглядом короля и прохрипел: «Ваше Величество, он уже здесь!» «Сибель?» – как-то очень спокойно спросил правитель. «Он ужасен!» «То есть идет и злой?» – резюмировал король. «Первосвященник, поторопись!» «А смысл?» – спросил спрятавшийся за алтарем служитель природы. «Консумировать брак все равно не успеют». «Я верю в сына», – с каменным выражением лица ответил этот замечательный родитель. Моего отца перекосило от такого обращения с доченькой, но он смолчал. Видимо, будущий статус таки был дороже. «Зря», – мрачно сказал Ильдур. «Бабах!» Еще два воина влетело в храм через хрупкие стены, а после резная дверь разлетелась на щепки. А после в облаке магического тумана появился Сибель. В валом плаще, в кольчуге, с заплетенными на особый боевой манер волосами и, судя по выражению лица, очень-очень веселый и радостный. Эльфийская знать начала организованно отползать сквозь дыры в стенах. «Здравствуй, дорогой брат!» – с очень широкой клыкастой улыбкой поприветствовал родственника Сибель. «Я очень рад, что ты пригласил меня в гости и даже устроил маленький праздник по поводу нашего с Фей бракосочетания. Я так и знал, что ты, как старший в семье и самый ответственный, не мог оставить младшенького без праздника и организовал мне пышную свадьбу. Дорогие гости, куда же вы?» Гости даже не затормозили, продолжая отступать по-пластунски, наплевав на роскошные наряды, пока упырь оглушительно не рявкнул. «А ну, стоять! Вы пришли на королевскую свадьбу, и вы ее получите!» Эльфы замерли, встали, отряхнулись и с каменными лицами вернулись в центр храма. Вот оно, самообладание аристократов! «Чудесно!» – умилился знакомый голосок от дверей. «Я как раз вовремя. Сибель, давай не будем потом сразу отпускать гостей. Какая свадьба без драки? Мышь, что ты такая замученная в таком красивом платье? Мы пришли, а ты не радуешься?» Я механически повернулась к Нави, улыбнулась и громко ответила. «Да». Морда Тали вытянулась, а я мысленно выругалась. Отец же сказал, что я на все буду сегодня отвечать «да». Вот же демоны изнанки. Навь подошла поближе. «Слушай, мне кажется, или с ней что-то не так?» «Да», – облегченно подтвердила я. «Заклинание подчинения?» – сообразила Навь и покосилась на короля и моего отца. «Да вы затейники, господа. Мне такие всегда нравились. Я потом обязательно уделю вам немного внимания». «Сними заклинание!» — Сибель посмотрел на брата. «Не могу! Оно накладывается на сутки без возможности отмены!» «Занимательно!» – прокомментировал Сибель, подходя ближе и одним жестом отсылая принца. «Племянник, ты действительно хочешь жениться?» «Я вообще не хочу тут находиться!» – внезапно усмехнулся принц и, развернувшись, просто вышел из храма. На него все посмотрели с огромной такой завистью. «Чудненько!» Сибель укоризненно дернул уголком рта, когда крайние ряды гостей дрогнули, решив, что под эту лавочку им тоже можно удалиться. «Нет, господа, а вас я попрошу остаться. Принц у нас удалился, так сказать, по родственному блату. Все же жрать племянника – это как-то не по-праздничному». Гости побледнели, без уточнений, поняв, что для того, чтобы сожрать всех остальных, король нежити не видит никаких препятствий. «Как понимаю, армии у меня больше нет?» – спокойно спросил правитель Ильзертура. «Да, я тебя недооценил». «И это простительно!» – Сибель щедро разрешил ошибаться старшему брату. «Ну и да, с армией у тебя теперь напряженно. Хотя, конечно, не все успели прибежать к тому коридору, где я шел. Так что, быть может, что-то и осталось?» «Первосвященник!» Столь резкая смена темы и окрик заставили вздрогнуть от неожиданности не только меня. «Да!» – высунулся жрец из-за алтаря. «Вы же не против того, чтобы все же совершить обряд бракосочетания? Я как раз вчера думал насчет того, что у нас с Фэй все как-то очень по-домашнему случилось, и даже в спешке. Но так хорошо, когда у тебя есть такие заботливые родственники. Брат взялся и все организовал в самые сжатые сроки. Правда, меня предупредить забыл». Но это такие мелочи, все же возраст сказывается. И как ты не молодишься, а склероз подкрался незаметно. Да, твое величество? Кстати, замечая, как ты плетешь чары вокруг города, стянуты мои мертвые войска. Их, конечно, не так много, как было раньше, но вполне хватит для того, чтобы пожрать все беззащитное население столицы, если я вдруг пострадаю слишком сильно и не смогу удержать контроль. Будет обидно, да? Войдешь в историю как плохой король». Правителя перекосило, но он смолчал и опустил руки, в которых и правда искрились зловещим черно-багровым светом сеть заклинания. «Прекрасно, просто чудесно. Итак, жените нас, да ведь, Фэй?» «Да», – радостно сказала я. «Мне определенно нравится, как начинается семейная жизнь». Мы поженились в самом центре Ильзертура, в главном храме Матери Природы. Все, как я мечтала. Ага. Красивое платье, красивый мужчина рядом, правда, чуть кровью запачканный, но это же такие мелочи. Даже папа присутствовал и весь цвет эльфийского общества. Все, как я мечтала буквально пару дней назад. В общем, реально, с желаниями нужно быть осторожнее». «Согласен ли ты, герцог Нефисей Сибель из рода Золотых Листьев, взять в жены Фэниэль из рода Жгучей Лозы?» – чуть заикаясь, спрашивал первосвященник. «Согласен», – погладив меня по ладони, проговорил король нежити. И пока жрец длинно и нудно переходил с вопросом к невесте, тихо сказал: «Надо признать, что я не так хотела все это сделать, но хотя бы оригинально». «Да», – совершенно счастливо улыбнулась я. «Да, когда ты спорила, мне нравилось больше. Но пока такое дело, я тебе нравлюсь?» Я возмущенно расширила глаза, но призналась: «Да». «Ты мне тоже до безумия нравишься, и хотя я без понятия, куда нас с тобой приведет такое оригинальное знакомство, я знаю, что с тобой ощущаю себя гораздо более живым, чем раньше. Мне с тобой хорошо. И, наверное, если вспомнить терминологию восторженных юношей, то у меня к тебе светлое чувство влюбленности, милая. А во что мы его превратим, зависит от нас самих. Ты согласна пойти со мной дальше?» «Да». «Мать природа, почему я плачу?» Сибель наклонился и нежно вытер мои щеки. А потом священник что-то спрашивал, но я просто механически отвечала, не в силах оторваться от взгляда любимого мужчины. «Ну вот», – он поцеловал мою руку, на которой еще ярче полыхала татуировка. «Теперь ты моя жена. Второй раз. Уже для всего мира. И это прекрасно». «Божечки, я сейчас расплачусь!» – всхлипнула рядом Нафь, вытирая морду раздвоенным хвостом. «Упырина, ты действительно женился!» «Это хорошо!» – заключил король нежити и впился в мои губы таким горячим поцелуем, что мир вокруг потускнел и отошел на второй план, как, впрочем, и всегда рядом с ним. Месяц спустя. «Фэй, у меня проблема!» – трагическим шепотом поведала Навь. Я медленно положила полотенце, которым вытиралась, и, глядя на висящую в воздухе призрачную фигуру с красными глазищами, проговорила. «Перед тем, как ты расскажешь эту душещипательную историю, хочу спросить, какого демона ты материализуешься в моей ванной с утра пораньше, вместо того, чтобы, как порядочная нежить, дождаться совместного завтрака и там обсудить все дела?» «Во-первых, это не дела, а проблема!» Последнее слово было так выделено интонационно, что не осталось никаких сомнений. «Проблема, если не века, так года точно». «А во-вторых?» – мрачно спросила я, запахивая халат и разворачиваясь к постепенно перешедшей на физический план реальности Тали. «А во-вторых, с чего ты взяла, что я порядочная нежить?» «Действительно!» – с показным спокойствием согласила я и, обогнув стоящую на серебристо-черной плитке Навь, вышла из ванной в спальню. Стерев, конечно же, отправилась за мной. И вообще, временами мне кажется, что она всеми силами стремится оправдать это прозвище. И чтобы не растерять навык, тренируется абсолютно всегда, в том числе на родных и близких. «Слушай, мышь, мне временами кажется, что ты начисто лишена сочувствия, но дело Таль, таскаясь за мной из одной стороны комнаты в другую, пока я одевалась, собиралась и причесывалась. А эльфы, между прочим, признаны милосердной расой. Слышала про такое?» «Оправдывать надо, между прочим, быть чуткой, заботливой и...» «Таль!» Я с размаху плюхнулась на стульчик возле туалетного столика. «Это уже пятая твоя проблема за неделю. И если вспомнить потрясающий идиотизм первых четырех, то мне страшно представить, что будет сейчас». «Угу, когда в первый раз она появилась возле нас с Сибелем поздним вечером, драматически заявила, что все, без нас никак», то мы, разумеется, подорвались и, даже не спрашивая, в чем дело, вылетели в ночь решать неведомые Навьи проблемы. Проблемами оказались слишком высоко забравшиеся на раскидистый дуб студенты. Навь махнула хвостом и сказала, что высоты она боится, поэтому сама к ним залезть не может, а сил на то, чтобы стряхнуть ребятушек с дерева, у нее не хватит, даже если она врежется в ствол лбом. Во второй раз она сильно поссорилась с одним из призраков, в третий – с кем-то из охраны периметра. Единственной действительно проблемой оказалось то, что однажды специфическое чувство юмора нашей дорогой стерви довело до слез Нервиэль, после чего на первый план вылезла агрессивная часть личности девушки и бросилась на нежить – драться. Таль настолько растерялась, что просто ушла в подпространство, смывшись с поля, с позволения сказать «боя». Но, к сожалению, психические особенности суккубы преподносили все новые и новые сюрпризы. Агрессия по отношению к Тали у дурочки включалась всякий раз, когда она попадала в ее поле зрения. И Нави становилось все труднее защищаться, не нанося вред. После некоторой проработки со знахарями и целителями удалось убрать основную часть агрессии. Но осталось пакостничество и вредительство, потому противостояние вышло на новый уровень. В общем, я уже отчаялась во всем этом разобраться и предложила любимому упырю предоставить извечной подружке возможность разрешить все самостоятельно. В конце концов, мы давно уже живем в цивилизованном обществе, где съедение оппонента не является достойным выходом из ситуации. И вообще, ты не уделяешь мне внимания. Приличные собаки в такие моменты по углам гадить начинают, а я вот... Закончить она не успела. «Во-первых, ты нежить, а не собака. А во-вторых, ладно, жги. Что за происшествие?» Взялась за щетку для волос, взглянула на собеседницу и с трудом подавила в себе желание засветить расческой прямо между этих наглых багровых глазенек. «Вот да, непонятное, совершенно иррациональное желание. У меня мастер по когтетюру ушла в декретный отпуск», – грустно протянула Навь. «И где проблема? Ты реально не понимаешь?» – поразилась нежить. «Фэй, я не ты. Я не могу прийти в первый попавшийся салон и потребовать услугу. У меня с этим примерно такая же ситуация, как у Сибели с ресторанами. Все бегут. Одна я стою красивая, но с когтями». «Ладно», – я задумчиво постучала пальцами по туалетному столику. «Решу, найду. Не переживай». «Правда?» – просияла Таль. «Ты лучшая!» «Я знаю», – подавшись порыву, потянулась и погладила Навь по шее. «Но ты мне будешь должна разговор, дорогая моя!» В красных глазах мелькнула досада и отчетливое нежелание выходить на откровенность. Но вариантов у собаки страшной не было, и она это, очевидно, понимала, да и необходимость давно назрела. Слишком уж странно Таль себя вела. «Тогда, как решишь вопрос, зови». Нафи двинулась к выходу из комнаты. «Я с вами сегодня не останусь, дела». Я на полном серьезе забеспокоилась на тему того, чтобы дела Нави не обернулись последствиями для нас. Разговор действительно становился очень нужной штукой. Закончив прихорашиваться, я спустилась вниз к завтраку, параллельно возвращаясь мыслями к недавним событиям. Таль начала чудить со страшной силой через пару недель после того, как мы вернулись в Академию Триединства из Ильзертура. Сначала я не замечала особых перемен в ней, потому что моя собственная жизнь совершила настолько головокружительный вираж, что теперь непонятно, где верх, а где низ, где право, а где лево. Еще пару месяцев назад у меня было четкое представление о моем месте в иерархии как рода, так и, в принципе, эльфийского сообщества. А тут раз, и я оказалась вне его. И не просто вне, а замужем и на каких-то совершенно птичьих правах в Академии. Потому что учиться здесь я не видела смысла, все базовые предметы я знала на уровне аспирантов, если не выше, а к факультативам пока только присматривалась. Но в любом случае учеба просто ради учебы и чтобы занять время казалась так себе идеей. К счастью, у меня был Сибель, хотя в то время одна эта формулировка взрывала мне мозг и оставляла панические мысли бесчинствовать на его развалинах. Когда мы телепортировались обратно в Академию, то нас встретил Эден Хрон. Я с любопытством смотрела на легендарного Кицуны, а он с интересом на меня и с очень довольным лицом на моего некроэльфа. Лицо же Сибеля не выражало ответной радости от встречи. Ректор сходу сообщил, что поздравляет нас с официальным бракосочетанием и поинтересовался, не нужно ли послать в эльфийский лес венки с соболезнованиями в стиле «помним, но не сильно», «любим, но, если честно, не очень», «скорбим, но тоже так себе». Упырь с каменной невозмутимостью выдал, что можно не торопиться, но если ректору так хочется потратить куда-то денежки, то можно перевести на нужды разрушенного храма. Эден, сделанным сочувствием, отметил, что свадьба родственника дороговато обошлась королю. После обмена этими своеобразными любезностями лорд Хрон подошел ко мне и протянул свиток, оказавшийся свидетельством о собственности на дом неподалеку от стен Академии. Свадебный подарок. Я искренне пыталась не принять и вообще заверяла, что это все лишнее, но черный лис одним жестом прервал мои речи, сказав, что у девушки, которую так выдернули из семьи, обязательно должно быть как минимум свое жилье, потому что у муженька только муниципальный склеп и очень много денег. Деньги, конечно, легко превращаются во что угодно, но лучше, чтобы было личное. И вообще, если мне так удобнее, дом был куплен с добровольно-принудительных пожертвований моего отца. Немного подумав, я с благодарностью приняла подарок. А потом Эден Хрон заявил, что отбирает у моего некроэльфа склеп. Так как уже живой, потому иди, живи в нормальных условиях, а не застужай свежеоживленные почечки в гробу. Вот так мы и остались. Я с домом и Сибель с Навью без муниципального склепа. Навь особенно страдала. Как ни странно, оказалось, что серая псина меньше всего была готова к настолько радикальным переменам. В итоге мой дом так и остался моим домом, а любимый упырь приобрел особняк рядом, каким-то неведомым образом сагитировал бывших жильцов оттуда съехать. Хотя, помилуйте, кто откажет королю нежити? Тем более, если в дополнение к сохраненной жизни будут идти еще и немалые финансовые дивиденды. Вообще, наша семейная жизнь началась весьма своеобразно. Это очень сложно – строить нечто новое и изучать друг друга практически с нуля, особенно когда мир обоих встал с ног на голову. Но постепенно все вошло в колею. Если Сибель вернулся на прежнюю должность главы охраны, то мне повезло, и Эден Хрон все же разрешил остаться на посту секретаря, заявив, что я весьма неплохо справляюсь со всем в его отсутствии. Летели недели, и со временем ректор стал брать меня еще и на переговоры с сильными страны сей, и не только ее. Оказывается, благополучие Академии объяснялось весьма скучно – договорами, согласованиями, обязательствами выпускников отработать на благо государства определенный срок и так далее. Работа захватила. Я делала действительно важное дело, и это доставляло огромное удовольствие. А по вечерам меня забирал Сибель, который с каждым днем становился все более похожим на того эльфа, что я некогда увидела на портрете в кабинете отца. Кожа теперь лишь слегка отливала серым, и разве что глаза по-прежнему были насыщенного багрового цвета, растворив в себе начавшуюся было проявляться синеву. Красноглазый эльф. Это было завораживающе. Затягивающее. Наверное, одним этим словом можно было описать ту патоку, в которую я буквально проваливалась, как только его видела. Что такое влюбленность? Это когда тебя прошивает восторгом и волнением лишь от того, что он легко подхватывает тебя за талию, когда ты спускаешься с лестницы и ставит рядом. Это уже стало ритуалом, чувственной, но невинной с виду вольностью, которую можно позволить себе даже на людях. Ведь перед тем, как спустить меня на грешную землю, некроэльф прижимал к широкой груди и уже после этого разжимал ладони, позволяя соскользнуть вдоль его тела. И улыбался. Святые деревья! Как же он улыбался в этот момент, когда поддерживал меня под локти, потому что плиты двора Академии подло уплывали из-под моих подкосившихся ног. «Фэниэль!» – раздавался над ухом вкрадчивый голос, что выдернул из дум. «А, да!» – вскинулась я и подняла голову к мужу, что опирался обеими руками о подлокотник моего кресла. «Завтрак остывает, а ты все где-то витаешь!» – мягко улыбнулся Сибель и провел кончиками пальцев вдоль моего лица, убирая за ухо выбившуюся из прически прядку. «О чем думала?» «О тебе, конечно», – невозмутимо ответила я и, осмелев, привстала с кресла, чтобы коснуться губ мужчины легким поцелуем. И, не удержав равновесия, с тихим писком рухнула обратно. «Мышка и есть мышка», – рассмеялся Сибель, в свою очередь, наклоняясь ко мне и целуя гораздо более уверенно и долго. «Такая же очаровательная и пищишь». Спустя минуту он оторвался от меня первый, провел кончиками пальцев по изогнутой ему навстречу шее и хрипловато заметил. «Слишком страстный поцелуй для завтраков, душа моя. «У нас бывает по-другому», – шепнула в ответ я. Он лишь улыбнулся и сел напротив, с любопытством заглядывая в тарелку. Когда мы переехали в соседние дома, то умудрились сманить к себе на службу Булку Никаноровну, потому теперь домовая заботилась не о всей академии, а только о нас. Вообще, это оказалось неожиданно занимательно. Вот так вот жить рядом, вроде и вместе, но не совсем. И в этот период времени я поняла, насколько был мудр и прав Эден Хрон, когда настоял на том, чтобы я приняла дом. Если бы я жила на территории Сибеля, то точно не ощущала бы себя настолько самостоятельной и независимой. Периодически меня посещали мысли о том, что вся эта самостоятельность и яйца выеденного не стоит, потому что добилась я ее не сама, а мне создали почву и предоставили все возможности. А с другой, чем это отличается от исходных, если все это дают средства родителей? В конце концов, это они и были, хоть и прошли предварительно через цепкие руки господина Хрона. Пока я уплетала свой салат, заедая полезными лепешками, то уже в который раз с интересом наблюдала за тем, как поглощал пищу Сибель. Он всегда делал это с таким удовольствием от процесса и смакованием каждого кусочка, что поневоле начинаешь рассматривать еду не просто как способ насытить организм. «Вкусно?» – тихо спросила я, глядя, как муж отправляет в рот очередной кусочек рыбы. «Невероятно!» – закатил красные глаза драгоценный и отпустил уже вполне дежурный комплимент. «Но ты вкуснее!» «Быть вкуснее красной рыбы – это очень льстит моей самооценке», – с очень серьезным выражением лица ответила я. «Знаешь, милая, если учитывать, что еды у меня не было уже много столетий, а при жизни я был отъявленным гастрономическим гурманом, то сам факт того, что ты для меня привлекательнее уже, говорит о многом. Слушай, мне кажется, мы еще слишком мало женаты для того, чтобы ты ценил еду больше, чем меня». «Ну, что из радости доступно», – философски заметил бывший некроэльф, рассматривая кусочек помидора на вилке. А я покраснела, что тот помидор. Торопливо ухватила обеими руками чашку и отпила. Потом наткнулась на насмешливый взгляд супруга и отпила еще. А когда Сибель вдруг встал из-за стола и решительно двинулся ко мне, то вообще окаменела от неожиданности. В голове судорожно носились панические мысли в попытках предположить, что именно муж сейчас собирался делать в свете того, о чем мы говорили только что. Придумать ничего такого, из-за чего нужно было бы лезть под стол и спасаться бегством, я не успела. Муж приблизился, поцеловал меня в лоб, дернул за выбившуюся из прически прядку и сказал: «Ты бы видела свои глаза, на меня так жертвы, которых я убивать шел, не смотрели». «Я не пугалась», – поспешно возразила я в ответ, – «просто ты очень решительно встал». «Потрясающе!» Судя по выражению лица, благоверный действительно удивился моей фантазии, а потом снова поцеловал и, пожелав удачного дня, вышел из столовой. Я подавила в себе желание картинно рухнуть лбом в стол. Ощущение собственного идиотизма не отпускало, как ни старайся. Если честно, вопрос прогрессивности наших отношений весьма тревожил всякий раз, когда я старалась о нем задуматься. Потому делала я это как можно реже, ибо ни к чему хорошему подобные размышления не проводили. Навь в какие-то моменты лишь вздыхала и говорила, что я классическая женщина, хоть и эльфийка. Кстати, про Навь. Я решительно встала и вышла сначала из комнаты, а после из дома. Путь мой лежал на одну из центральных улиц столицы, где в достатке расположились разнообразные заведения по наведению красоты. Итак, я решительно промаршировала мимо самых пафосных, свернула с основной улицы во дворы и оценивающе осмотрела аккуратную вывеску. Она еще лоснилась от свежей краски, а само заведение не выглядело таким популярным, что потенциальные клиенты начинали караулить очереди с самого утра. Интересно, насколько пугливы его работники? Решительно толкнув двери, я под звон колокольчика прошла вперед. В просторной комнате было светло, а стены оказались, как ни странно, облицованы камнем, а не оклеены бумагой по новой моде. В дальнем углу сидела молодая, очень плотная гномка и, судя по выражению лица, читала какую-то очень скучную книгу. Сначала я обрадовалась, где вы видели трусливую гномку, а после задумалась, так как «а где вы видели гномку, что работает в сфере красоты? Вот-вот». Девушка повернула ко мне круглое личико, поправила толстую тяжелую косу, настолько рыжую, что она казалась свитой из медной проволоки. «Добрый день!» – несколько настороженно поздоровалась представительница подгорного народа. «Если я хоть немного разбираюсь в гномах, а я разбираюсь, для своей расы девушка была потрясающе красива, именно классически по-гномье, широкая в кости, с крутыми бедрами, тонкой талией и роскошной грудью, что с трудом удерживало платье». Таких девушек суровые бардачи охраняют как лучшее сокровище рода и отдают исключительно в замуж, а уж точно не в какие-то деловые вопросы. «Здравствуйте!» Пауза, которую я допустила, гномка и не подумала заполнить своим именем, по-прежнему глядя на меня как на неведомое явление, а не на потенциальную клиентку. Потому пришлось продолжать разговор. «Это ведь салон красоты?» «Лавка красоты», – поправила меня гномка, поднялась и подошла, задрала голову, рассматривая меня яркими зелеными глазами и решительно протянула руку. «Хорошо, так вверх», так как гномочка достигла макушки моего подбородка. «Лизабетта». «Очень приятно. Меня зовут Фейниэль, и я к вам по делу». Я подобрала платье и опустилась на колени, чтобы быть одного роста с маленькой хозяйкой лавки. А она была именно хозяйкой. Это сквозило во всем, в том, как она себя держала, в том, как прямо на меня смотрела и как улыбалась. «Какому же? Я бы хотела прийти к вам на маникюр». «Отлично, мы будем рады вас принять в любое удобное время». Да, одной фразой гномка подтвердила то, что дела ее маленького дела не торопились идти хорошо. «Только я не одна. У меня есть две помощницы». «Видите ли, я замялась, не зная, как донести мысль наиболее верно. Ногти моей подруги очень твердые. Если я правильно помню, то лапищи Нави резали практически все, что угодно. У меня авторские инструменты», — улыбнулась гномка, — «возьму даже Навьи когти». «Святые деревья, как актуально-то! Собственно, это они и есть!» На одном дыхании выпалила я и, глядя, как округляются глаза хозяйки лавки красоты, поспешно добавила: «Тройная оплата!» «То есть вы придете с Навью?» – переспросила гномка. «С той самой? Она живет в Академии Триединства». Судя по тому, как поджала губы Лизабетта, о стерве слышали не только в нашем замечательном учебном заведении, но и за его пределами. «В 4 раза!» – со вздохом повысила ставку я. «Плюс надбавка», – кивнула гномка. «Завтра в 5 вечера, и я попрошу вас об услуге». «Какой же? Мне нужна встреча с ректором Академии Триединства. Сможете устроить?» «Да вообще без проблем, хоть 3 раза». «Главное все же привести мозги Нави в порядок и когти до кучи». «Попробую», – уклончиво ответила я. «Сделаю все бесплатно. Мне действительно нужна услуга». Становится все интереснее. «Дело не в деньгах, но хорошо, у вас будет встреча с ректором, Лизабетта». После того, как я обо всем договорилась, отправилась в академию, попутно обдумывая недавнюю беседу. Анализировала и пыталась прикинуть, зачем гномке наш драгоценный черный лис, притом настолько нужен, что она была готова поступиться даже заработком. Думать оказалось неожиданно приятно. Итак, судя по всему, мы имеем дело с попыткой юной девушки выжить у родни независимость и право решать, что делать. Она не назвала имя своего рода, стало быть, находится в том же статусе, в котором и все молодые гномы-наследники, когда они выходят в большой мир для того, чтобы состояться в нем без поддержки и влияния родни. Женщина-наследница клана... «У гномов? У них там что, все мужское население переубивали в этом клане, раз наследие до девочки дошло? Гномы не эльфы, они очень плодовиты, и 3 детей в одной семье минимум. Интересненько. Но если я права, Лизабетте сейчас приходится очень тяжело, Так как у настолько красивой для гномов девчонки, которая вдобавок наследница, наверняка очень много женихов, а достается девушка обычно сильнейшему. В общем, если она на испытании наследников, то, скорее всего, за ней действительно стоит весь клан. Потому что если она не докажет, что достойна, то остатки клана войдут в клан сильнейшего жениха, и все достанется новым владельцам. Лизабетта хочет о чем-то договориться с Эданом Хроном. Если учитывать более чем авантюрный характер моего начальника, то, скорее всего, он согласится. Плюс такая умная рыжая девушка обязательно придет не просто просить о помощи, а что-то предлагать взамен. Нечто, что заинтересует черного принца. Собственно, именно это я и рассказала Кицуне, когда пришла на работу. Он заинтересованно сверкнул черными, как смоль, глазами и сказал: «Запиши на первое же свободное время». «Как скажете», – склонила я голову в ответ. А после отправилась искать Навь. Навь обнаружилась возле входа в свой бывший склеп. «Все тлен», – сообщила Таль печально, глядя на то, как осенние листья кружат и падают на гранитные плиты. Я проследила яркий лист взглядом, скептически уставилась на собаку и, присев рядом, сообщила: «Мне кажется, что ты в депрессии». «Возможно», – она даже ухом не повела. «Все, мрак». «Таль, ты меня пугаешь. Все беспросветно скучно». «Мы можем отозвать у Цая официальный запрет не приближаться к тебе ближе, чем на 2 метра». Злорадно предложила я добавить огонька в жизнь нежити. Какой потрясающий получился каламбур. Жизнь нежити. Стерев даже вскинулась, с ужасом глядя на меня. «Мышь, никогда не думала, что ты настолько жестока. Я, конечно, все понимаю, но ваш эльф больной. Совсем крышей поехал от своих ядов». «То, что он считает себя красивой, еще не значит, что он поехал крышей». Повела плечами я и почесала Таль между ушами. «Я вот тоже считаю, что ты красивая, несмотря на то, что костлявая и характер у тебя поганый». Нежить зажмурилась от удовольствия, но прокомментировала: «Ты хотя бы не норовишь пересчитать мои ребра», вдохновенно бормоча, что у меня их, судя по длине туловища, на несколько штук больше, чем у остальных тварей моего вида. «Извращенец остроухий! Тебе жалко было? Пощупал бы и отпустил». «Ну, эльфа!» – возмущенно округлила глаза Таль. «Я, может, и мертвая, я, может, и собака, но я все еще женщина и не позволю, чтобы какой-то гад шарил по тем местам, где раньше у меня была грудь». «Да, про это я не подумала. То-то же!» – она снова опустила морду на лапы. «Что с тобой случилось?» – спустя несколько минут в тишине спросила я, осторожно проводя кончиками пальцев по серой холке. «Ты такая расстроенная постоянно». «Без понятия», – почти сразу отозвалась нежить. «Я уже думала об этом, Фэй. Пришла к выводу, что оказалась не готова к такой резкой смене. Да всего. Сибель ожил, и я очень поэтому рада. Он встретил тебя, и ваши отношения на глазах меняются. Теперь это не просто симпатия, теперь это влюбленность. Дело даже не в браке, дело в том, как он на тебя смотрит. Дело в том, что недавно я видела, как он начал смотреть в городе на маленьких детей. Дело в том, что не через год, так через 10, не через 10, так через 50 лет ваша жизнь изменится настолько, что для меня в ней совсем-совсем не будет места». Я не знаю, каких эмоций оказалось больше в моей голове в этот период. Шока от того, что упырь меня любит, притом слышу я это не от него, а от драгоценной Нави, или удивление, что его дохлейшество еще и о детях начал задумываться. «Ты что, Таль, мы же всегда вместе!» «Стой!» – оборвала мой не начавшийся монолог Навь. «Ты в свое время спрашивала о том, как мы с ним вместе живем, и я поняла, что все мое посмертие действительно оказалось замкнуто на Сибеле, и я оказалась не готова к тому, что мне нужно будет жить самой. Когда мы с ним были двое таких отщепенцев от живого мира, то все было отлично». А сейчас я придаток прошлого, который он усиленно запихивает в настоящее, и уже сейчас задумывается о том, как будет тащить в будущее. Мне не нравится быть балластом, а как выйти из этой ситуации, я еще не придумала. Иц, Фэй, ты хотела ответов, я хотела выговориться. Эта тема не нуждается в обсуждении именно сейчас». Я лишь молча кивнула и прижалась к боку Тали, обнимая ее обеими руками и надеясь, что вот так, через жесты, Навь почувствует то, что я даже не знала, как сказать. Что я всегда рядом с ней, и, несмотря на прошлое этой замечательной личности, я хочу сделать так, чтобы она больше не боялась будущего. Нельзя ведь до бесконечности сидеть в склепе и развлекаться тем, что испытываешь нервы окружающих на прочность, изображая из себя жуткую жуть. После того, как мы вдоволь насмотрелись на осенний пасторальный пейзаж, и я замерзла практически в зюзю, мы отправились в мой новый дом. Ну, я в свой, а она в соседний. Сказала, что уже заказала вырыть себе там яму для мини-склепа. Вот пойдет контролировать рабочих, бедные рабочие. На прощание я напомнила Тали, что завтра у нас когтетюр, и пусть она зайдет за мной в приемную около 5 вечера. Собака вредная ответила, что уважает мою целеустремленность. В момент Икс Навь пришла, правда, не одна, а с тишей на загривке. Мышь сидела самым похоронным видом. «Что такое?» – пораженно спросила я. Мышь расплакалась. Навь прокомментировала. «Проблема». «Да я уже поняла. Какая?» «Он». Мышь высморкалась прямо в короткую шерсть Тали, отчего глазища псины вылезли из орбит. «Он не хочет на мне жениться». «В смысле?» – потрясенно переспросила я, мысленно нащупывая стул у меня за спиной. «Вы же только недавно стали вместе жить». «Эльфа!» – тише посмотрела на меня так, что я сразу поняла. Только что было произнесено ругательство. Пусть оно и звучало, как название моей расы, но точно ругательство. Я ведь не остроухая, долгоживущая, я мышь. «И? Ты вроде как академическая мышь? Ты думаешь, что это многократно увеличивает срок моего существования? В общем, то, что мы уже месяц живем вместе, а он не шевелится, говорит только об одном и не планирует. Ты понимаешь? Месяц жизни коту под хвост. Я отдала ему свои лучшие дни. Давай ее на когтетюр с собой возьмем. Просительно-вопросительно посмотрела на меня Таль. В общем, в итоге к Лизабетте мы отправились не вдвоем, а втроем. Открыли портал, воспользовавшись одним из артефактов, и вышли прямо посреди лавочки. Из угла на нас отважно смотрели 2 человеческие девчонки, которых закрывала мощной грудью гномка. «Ага», – внимательно глядя на нас, флегматично заметила она. «Вот и Навь». «Вот и я», – радостно во все клыки улыбнулась ей та. «Вот и мы», – эхом откликнулась тише, по-прежнему не слезая с загривка Нави. «За еще одну доплата!» – мигом сориентировалась Лизабетта. «Хорошая гномка, очень хорошая, наиклассическая просто». В общем, женские народные мудрости оказались правы. Сплетни и наведение красоты очень сближают. Обо мне и Тишке позаботились помощницы Бетты, а вот Навью гнома отважно решила заняться сама. Мы обсудили все. Во-первых, обругали Хруста, потому что действительно, как так можно позвать честную мышь вместе жить, а вот замуж нет. Я даже в запале пообещала поговорить с ректором насчет того, имеет ли столь аморальный тип право занимать элитное жилье в главном корпусе. Тиша возрадовалась, а вот я почти сразу прикусила язычок, в красках вообразив то, как стану рассказывать черному кицуне причины для выселения мышей из его академии. После этого мы обсудили строительство нового склепа у Нави. Стерв страдала на тему того, что упырь ежедневно ей намекает на то, что зарываться обратно под землю – так себе уход от проблем. Навь упорно игнорировала намеки. Ну, а я просто радовалась тому, что все мои проблемы заключаются в том, что все не совсем гладко у моих друзей, а это можно решить, и чужие проблемы, как ни странно, решаются как-то лучше, чем свои обычно. Уже вечером, когда я сидела на коленях у Сибеля, и он привычно заплетал мои волосы в сложную косу, уже третьей разновидности по счету, в комнату залетел магический птичий вестник, держащий в клюве белоснежный свиток. Тот упал ко мне на колени, и сердце тотчас забилось чаще, потому как я прекрасно узнала печать на послании «Жгучая лоза. Письмо из дома». Я еще ничего не получала с того времени, как мы уехали с Сибелем из Ильзитура. И надо признать, это единственное, о чем я пыталась не думать. Предательство отца до сих пор алело раной в груди. Но я ничего не могла с ней сделать, кроме как дать время затянуться. Хоть как-то. Дрожащими руками развернула послание и почти сразу узнала витые красивые буквы. Так писала мама. «Здравствуй, моя милая дочь. Я знаю, что ты очень обижена на меня за то, что я много внимания уделяла твоему брату после его рождения. И поверь, сама я себя тоже сейчас за это кляну. Твой отец натворил настолько много сомнительных дел, что сейчас ему стыдно даже извиниться за это. Я не стану просить тебя его простить. Я попрошу прощения сама за то, что в своей любви к слишком слабенькому младшему ребенку отдала тебя на воспитание отцу и подумала, что все будет в порядке, а он попытался совместить любовь с долгом, и получилось это крайне паршиво. Я знаю, что произошло во дворце. Ты вышла замуж, и, судя по тому, что докладывают отцу шпионы, все хорошо. Да-да, несмотря на то, что сам он появиться перед тобой не смеет, все равно пытается держать, так сказать, руку на пульсе. Мы купили тебе дом и попросили Эдена Хрона что-то придумать для того, чтобы ты его приняла. Гордость – это хорошо, но даже в счастливом браке нужно иметь свой тыл. Надеюсь, что ты не будешь на это обижаться, моя милая Фэй. Прости, что не приехала к тебе сама. Я хотела, но недавно врачи обнаружили, что я беременна. В третий, невероятный для эльфов раз. Но, к сожалению, состояние здоровья не такое, как раньше. Потому я нахожусь под неусыпным контролем лекарей, и мне не дают поднимать ничего тяжелее пера. Пользуюсь хотя бы этим. Дочка, мы тебя очень любим. Папа тоже, пусть и по-своему. Поверь, он многое переосмыслил. Надеюсь, что когда-либо ты сможешь хоть бы с ним поговорить. Ну и, разумеется, я буду счастлива, если ты приедешь ко мне. Но в любом случае мы не торопимся и примем любое твое решение. С любовью, мама». «Поедешь?» – тихо спросил муж, касаясь губами моего виска. «Да». Я уткнулась носом в его шею и глубоко вдохнула. Разжала пальцы, и письмо с шелестом упало на ковер возле кресла. «Но не скоро, когда буду готова». «Ты умница!» Я почувствовала кожей, как Сибель улыбнулся, а после отстранился и аккуратно заставил меня посмотреть ему в глаза. «Фэй, что?» Шепотом спросила я в ответ, глядя прямо в алые глаза и растворяясь в их чарующих переливах. «Ты самое лучшее, что есть в моей жизни, самая прекрасная женщина, самая желанная, самая красивая, самая драгоценная. Если бы я был драконом, ты была бы сердцем моей коллекции, но я эльф, потому ты просто мое сердце, а ты мое сердце». И все, не нужно никаких дополнительных лишних слов. Нужно лишь тянуться навстречу его поцелуям один за одним. Один за одним. Уже не только губы, но и все тело. Зря, совершенно зря я боялась. Близость – это не просто сладко. Близость – это волшебно.